«Я согласен», — с готовностью кивнул господин. «В столице отдал почти 15 тысяч, а эффекта не было от их новомодных лечебных артефактов. Эти лекари только нос задирают и деньги гребут. Все-таки император оплошал, когда запретил аптекарское дело. Ведь так хорошо было, когда от каждой болячки находилось доступное и, главное, работающее средство. Да, все так, но кто мы такие, чтобы осуждать решение самого императора», — ответил дед. «Ага, старик опасается проверки. А что, очень даже может быть, что вчерашние посетители кому-то проговорились, и к нам пришел проверяющий под видом покупателя. Нужно перехватить инициативу и сначала обо всем разузнать. Прежде чем мы возьмемся за дело, я бы хотел посмотреть на вашего отца», — подал я голос. «Конечно, конечно», — энергично закивал мужчина. «Можем пойти прямо сейчас. Мы живем здесь, неподалеку». В это время в лавку зашли две матроны и принялись выбирать себе приправы. «Я останусь здесь, а ты сходи», — кивнул дед. Мужчина представился Станиславом Воробьевым. Пока мы шли до его дома, он рассказал, что владеет двумя пекарнями, которые обслуживают весь наш небольшой городок Торжок. Воробьев с семьей жил в двухэтажном доме с охраной и прислугой. Все говорило о достатке. Наверняка дед знал, кто такой этот Воробьев, поэтому и заломил цену. Отец Станислава сидел у окна и безучастно смотрел перед собой. Когда мы подошли поближе, и Воробьев представил меня, тот протянул руку, но смотрел куда-то в бок, а не мне в глаза. «Знавал я вашего отца. Хороший был аптекарь. Очень жаль, что с вами так обошлись», — сказал пожилой мужчина. «Ничего, все поправимо», — ответил я, вглядываясь в его глаза. Бельма не было, но зрачок неестественно сильно сжат. Да так, что превратился в еле заметную черную точку. Такое бывает как от болезней, так и от ядов. Но у меня есть средство, которое поможет и в том и другом случае. «Александр, вы мне поможете?» — с надеждой спросил старик Воробьев. «Постараюсь», — ответил я и обратился к Станиславу. «Приходите сегодня в лавку за 10 минут до закрытия. Лекарство будет готово». «О, я так рад, что вы согласились. Все знают, что Филатовы — лучшие аптекари империи». Он так светился от счастья, будто я уже помог его отцу. «Видать, мы, действительно, последняя надежда». Я попрощался со старшим Воробьевым и вернулся в лавку, где полным ходом шла торговля. С трудом протиснувшись к прилавку сквозь толпу покупателей, встал рядом с дедом. «По-моему, после вчерашнего, слухи поползли по всему городу», — шепнул он мне. «Еще никогда не было столько покупателей, и почти каждый просит какой-нибудь особенный чай или приправу, которая поможет от боли в суставах или высыпаний на коже. Нехорошо это. Привлекаем внимание. Ты же сам говорил, что в лавке нет ничего запрещенного, поэтому это даже хорошо, что покупатели повалили. А если придут проверяющие, то ничего не найдут. Ты прав. Пусть ищут, ничего не докажут», — с облегчением выдохнул старик. «Я же проверил все банки и мешочки с травами, но не нашел ту, что поможет восстановить зрение старика Воробьева. Придется идти в лес, ведь там я точно находил гриб, который отлично справится с задачей. Правда, он относится к моноросам, поэтому запрещен к использованию нашей семьей, но по-другому не помочь. Я сначала хотел сказать об этом деду, но потом решил, что ему не обязательно об этом знать, только нервничать будет понапрасну. Приготовил себе отвар от головной боли, но ману не стал использовать. Она пригодится для создания эликсира для слепого старика. Ее и так мало осталось после лечения рваной раны на руке. Ближе к обеду, когда покупателей стало меньше, я сослался на головную боль и попросился полежать домой. Эх-хе-хе, дед приложил ладонь к моему лбу. Такие удары бесследно не проходят. Сходи-ка ты к лекарю. Деньги найдутся, сегодня мы хорошо заработали. Отвар поможет, просто нужно полежать. После обеда вернусь, пообещал я. Не торопись, если боль не пройдет, не приходи. Здоровье важнее. Я Лиде позвоню, чтобы она тебе холодный компресс на лоб положила. Да и на руке надо повязку поменять. Не надо звонить, я сам скажу. У тебя и так забот хватает. Я кивнул на трех женщин, которые спорили, какая приправа лучше подходит для рыбы, а какая для мяса. Дед переключился на них, а я вышел из лавки и двинулся домой. Я уже принял тот факт, что теперь жизнь Александра Филатова – моя новая жизнь. В принципе, помогло то, что я сознательно шел на перенос, зная результат. Решил во что бы то ни стало поднять эту семью с колен, и для этого пригодятся мои способности. Жаль, маны совсем мало. Лида подметала крыльцо, Когда я зашел в калитку, сынок, случилось чего? Спросила она. Нет, кое-какие травы нужно собрать, а то закончились. Возьму ведро и нож. Ты осторожнее, сразу встрепенулась она. Может, не стоит? Буду очень осторожным, успокоил ее. После встречи с волком решил не ходить безоружным в этот лес. Не думаю, что мои слова ее успокоили, но, судя по всему, женщина уже смирилась. Она, кстати, закончила подметать и устало опустилась на скамью. А я тем временем вспомнил об артефакте поглощения. Слушай, мать, а тот артефакт, что забирает ману, можно использовать на моноросах. Можно, кивнула она. Но зачем? В моноросах так мало маны, что придется целый день потратить, чтобы заполнить источник. А где можно купить такой артефакт? Купить? Она рассмеялась. Чтобы купить такой артефакт, нам придется продать дом и землю. Он очень дорогой. А зачем он тебе? Все равно больше положенной нормы ты не сможешь в себя вобрать. Запретное заклинание не позволит. Понятно, задумчиво кивнул я и зашел в дом. Даже если я не смогу повысить уровень маны, то буду восполнять в любой момент, когда она мне понадобится. Артефакт поглощения мне очень нужен. Надо сходить к этой Завьяловой и поговорить. Мне есть что ей предложить. На кухне взял нож и ведро, вышел через заднюю дверь и направился в лес. Искать пришлось недолго. Я издали унюхал еле ощутимый аромат нужного гриба. Он был совсем небольшой, с белой шляпкой, покрытой синими пятнами. Вообще этот гриб очень опасен. Если его просто съесть, то умрешь в ближайшие 2 минуты. Однако мне нужно было лишь одно его свойство, и с помощью своей способности отделю нужный эфир и смешаю с вытяжкой из полезных трав. Я нагнулся, чтобы аккуратно выкрутить гриб и не повредить грибницу, но тут услышал шипение и едва успел шарахнуться назад, как прямо перед моим лицом пролетела зеленая змея и клацнула зубами. Горгоново безумие. Ядовитая тварь чуть не вцепилась мне в лицо. Я вскочил на ноги, выхватил из ведра нож и приготовился. Но мерзкое существо уже скрылось в густой траве. Втянув носом, я почувствовал запах ее яда. А да, мне бы он очень даже пригодился. Такой яд можно использовать в различных разрушительных зельях. Например, в зелье теневой бури, которое создает мощный управляемый вихрь. Или взрыв астрала, формирующий ловушку вокруг врага. Короче, очень полезное вещество. Разгребая веткой траву, я начал искать змею. Ха! Теперь я охотник, а она добыча. Я чувствовал, что змея где-то поблизости. Спряталась и выжидает удобный момент, чтобы снова напасть. Притом эта тварь тоже накапливала ману, что делало ее еще более желанной добычей. Отодвинув лист лопуха, увидел змею, которая снова попыталась напасть на меня, но я ловко перехватил ее и одним движением отсек голову. Теперь нужно как можно быстрее достать ядовитые железы и кое-какие внутренние органы. Выпотрошив ядовитую гадину, забрал гриб, нарвал нужных трав и вернулся домой. Лида возилась на кухне и что-то напевала под нос. Я незамеченным прошел мимо кухни и спустился в подвал. Здесь стоял небольшой охлаждающий прибор, холодильник. Я включил его и сложил добычу. Нужно все сохранить, чтобы в дальнейшем использовать. Теперь пришло время заняться изготовлением зелья для слепого старика. Для этого растер в ступке травы, нарезал гриб и все сложил в стеклянную емкость с водой. От сильного яда вода посинела, а травы почернели, но это не страшно. Я все равно вытяну нужный эфир. Приложив руку к емкости, направил в нее остатки маны. Содержимое забурлило, повалил густой пар. Хорошо, что здесь есть окно, а то ядовитые пары поднялись бы в дом. Жидкость из синей стала красной, потом фиолетовый, а затем потеряла цвет и стала просто прозрачной. Все, готово. Я попробовал зелье, погонял его во рту и остался доволен, почти высшей пробы. Все-таки маны чуть-чуть не хватило для идеального качества состава. Аккуратно перелил зелье в пробирку, закупорил пробковой крышкой и поднялся наверх. «Сашка, ты уже уходишь?» – показалась мать из кухни, когда я открыл входную дверь. «Да, нужно деду помогать», – кивнул я и вышел на улицу. До закрытия лавки еще 2 часа. Справился быстрее, чем рассчитывал. Из воспоминаний прежнего владельца тела, я знал, что лавка в среднем приносила рублей 500 в месяц. Поэтому те 2000, что обещал Воробьев, очень хорошая цена за зелье, на изготовление которого у меня ушло совсем немного времени. Я больше потратил на разделку змей. Когда зашел в лавку, сразу понял, что творится что-то нехорошее. Дед, сутулившись и сложив руки на груди, зло смотрел на 3 бугаев, шныряющих по нашей лавке с какими-то приборами. «Что происходит?» — спросил я старика. «Сам не видишь?» — буркнул он. «Проверяющие приехали. Кто-то настучал. Уже половину моего товара рассыпали. Что ищут? Ума не приложу. Эй, вы!» Один из мужчин направился к нам. «У нас задание проверить все на содержание маны и запрещенных растений. Вас в том числе. Выворачивайте карманы. Эф-эф-эф, да пожалуйста. На, смотри», — сердито сказал дед и начал выкладывать все из карманов. «Я же невольно напрягся. В нагрудном кармане рубашки лежит пробирка с зельем из моноросов. Даже сквозь ткань я чувствовал энергию, исходящую от жидкости. Похоже, мы попали». Глава 4. Проверяющий, брюнет с волевым подбородком и тонким изогнутым носом, делающим его похожим на хищную птицу, проверил содержимое карманов деда, которые тот вывалил на стол. Ключи, телефон, мелочь, пару визиток. Затем поводил по старику артефактом, похожим на жезл, и кивнул. «Чист. А теперь ты», — ткнул он в меня пальцем. «Что у тебя в карманах?» «Ничего особенного». Я сделал шаг назад. «Горгоново безумие. Артефакт наверняка сработает и выдаст мой маленький секрет. Что же делать? Может, выбросить незаметно? Но если стеклянный флакон разобьется, то проверяющий сразу поймет неладное и проверит содержимое. Или просто-напросто сослаться на занятость и выйти из лавки. Должно сработать. Наверное. Скажу, что забыл варенье из жимолости на плите. Но я не успел ничего сделать. Судьба оказалась сегодня ко мне благосклонной». Вдруг со стороны полок раздался громкий сигнал. Все встрепенулись от неожиданности, а один из мужчин поднялся из-за прилавка с торжествующим видом. «Нашел. Здесь что-то есть». Проверяющий тут же забыл обо мне и рванул к нему. Вдвоем они быстро вывалили все, что было в шкафах под прилавком, и поставили на него коробку. «Это что?» — на него среагировал наш прибор. Подозрительно прищурился тот, похожий на птицу, глядя на нас с дедом. «Мы дадим вам возможность объясниться, прежде чем изымем коробку и отвезем к нам для выяснения и расследования». «Да что тут объяснять?» — усмехнулся дед. «Там лежит точно такой же артефакт, что и у вас. Я его приобрел на законных основаниях, чтобы быстро определять, обычное растение или монорос. Ведь до моноросов нам даже дотрагиваться нельзя. Если не верите, могу документы показать». Проверяющие переглянулись, открыли коробку и вытащили жезл, похожий на тот, которым сами проверяли наши коробки и мешки. Дед все же нашел среди накиданного барахла разрешающие документы и продемонстрировал им. Вокруг царил такой кавардак, будто стадо трехрогих бизонов пробежало. Проверяющие нисколько не заботились о сохранности нашего товара, а будто нарочно рассыпали его, когда рылись в поисках запрещенки. «Еще есть вопросы?» — сухо спросил я, когда они принялись вполголоса переговариваться. После того, как опасность миновала, я решил узнать, по чьей наводке они действовали. Из воспоминаний Саши я знал, что они приходили не чаще, чем раз в полгода. Но в последний раз они были только 2 недели назад, а сейчас снова нагрянули. Явно кто-то приложил к этому руку. «Нет, все в порядке. Мы уходим», — ответил тот, с тонким носом. «А вот у меня есть вопросы», — я преградил им путь. «Почему вы вообще заявились сюда и разогнали наших покупателей? Из-за вас мы потеряли половину дневной выручки. Мы имеем право приходить без предупреждения». Мужчина вытащил из внутреннего нагрудного кармана красное удостоверение, на котором было написано «Имперская служба исполнения наказаний». «Ага, теперь понятно, что это за молодчики. Почему вы пришли именно сегодня?» «Я решил не отступать. Какая разница? Не хватало еще у вас спрашивать». Он скривил губы и неприязненно оглядел меня с ног до головы. «Ладно, но на будущее учтите, мы имеем право закрывать лавку, когда нам вздумается, в том числе и когда вы будете в ней. К тому же я сильно сомневаюсь, что вам во время проверки разрешено портить чужое имущество, поэтому мы подсчитаем нанесенный вами ущерб и обратимся в вашу службу за возмещением», — с нажимом произнес я. «Какой еще ущерб?» — возмутился проверяющий. «Мы ничего не испортили. Работали быстро и аккуратно». «Аккуратно, говорите? Да вы только гляньте, сколько всего рассыпали. А это, между прочим, наш труд. Мы вот этими самыми руками собирали каждую травинку, высушивали ее и перемалывали». Я сурово сдвинул брови и сделал шаг навстречу. «Ну извините, в следующий раз постараемся ничего не рассыпать», — нехотя кивнул мужчина. «Будет лучше, если в следующий раз вы заранее оповестите, что собираетесь с проверкой, чтобы мы уведомили наших покупателей», — я кивнул на окно, в котором виднелись толпящиеся у лавки люди. «Но так не делается», — возмутился он. «Какой смысл в проверке, если вы о ней будете знать? А какой смысл в проверяющих, которые ведут себя как вандалы? Мы можем подумать, что вы приходите целенаправленно вредить нам». Я пристально уставился на проверяющего, который, похоже, был выше остальных по должности. Тот пару раз открыл рот, но не нашелся, что возразить, и, махнув рукой своим людям, двинулся на выход. Мы быстро прибрались, все же испорчено оказалось не так много товара, и запустили покупателей. Многие из них подошли со словами поддержки. Видимо, местное население было все-таки на нашей стороне. «Что на тебя нашло? Ты чего так дерзко с Игнатовым разговаривал?» — спросил дед, когда мы остались одни. «Игнатов, это тот с орлиным носом, что ли?» — спросил я, пересчитывая сегодняшнюю выручку. «Да он, ты лучше будь с ним осторожнее. Пусть лучше он сам побережется. Кстати, нужно поднять документы и посмотреть, каким образом они должны осуществлять контроль за нами. Эх, Шурик, по опыту знаю, лучше не ссориться с такими людьми. Пусть приходит, когда вздумается. Все равно ничего не найдут». «Ведь не найдут», — уточнил он и внимательно посмотрел на меня. «Вообще-то я чуть не спалился», — признался я, вытащил из кармана пробирку и показал деду. «Это для старика Воробьева». «Погоди, ты что, монорос использовал?» — прошептал он и испуганно вытаращился на меня. «Да, обычными травами тут не поможешь», — кивнул я. «Но это же опасно. Больше не смей трогать моноросы. Слышишь меня? Не хватало еще, чтобы тебя посадили за это. Сидеть как-то не хочется», — задумчиво проговорил я, вспоминая темницы в приграничных крепостях. Там с узниками творили жуткие вещи. В это время колокольчики на двери зазвенели, и зашел Станислав Воробьев. Он накинул взглядом лавку, быстро подошел ко мне и прошептал: «Деньги я принес. Лекарство готово?» «Да, но я хотел бы сам убедиться, что оно сработает, поэтому пока платить не надо. Пойдемте к вашему отцу». «Да-да, так будет лучше». Мы с Воробьевым направились к выходу, а встревоженный дед вслед прокричал: «Сашка, я тебя буду здесь ждать, не задерживайся». Когда мы зашли в дом Воробьевых, дед сидел на том же самом месте, как и при нашей предыдущей встрече. «Кто здесь?» – настороженно спросил он, услышав наши шаги. «Отец, пришел Александр Филатов с лекарством для твоих глаз», – пояснил Станислав. «Хорошо, надеюсь, на этот раз будет хоть какое-то улучшение», – оживился он. «Только пейте мелкими глотками», – предупредил я, откупорил крышку и вложил пробирку в руку старика. Тот замер на мгновение, принюхиваясь к терпкому запаху, и поднес к губам. После случая с тем сердечником я невольно напрягся, пристально следя за его реакцией и отслеживая малейшие изменения. «Ну что, как ощущения?» – спросил я, когда старик допил последнюю каплю и замер, прислушиваясь к себе. «Пока не знаю, но внутри тепло, будто стакан рома выпил», – ответил он. «Я же смотрел на его узкие зрачки, которые никак не реагировали. Неужели и на этот раз местные растения меня подвели? Горгоново безумие! Угораздило же меня здесь очутиться. Вот мой прадед после использования ликвора двойственности переместился всего лишь в соседний замок в тело умирающего пажа и через пару дней вернулся к нам в новом обличии. Я же каким-то образом умудрился попасть в другой мир. Кажется, что-то происходит», — вполголоса проговорил старик Воробьев. «Что такое, отец?» Станислав опустился на колени рядом с креслом, пристально вглядываясь в его лицо. В это время сжатые зрачки старика резко расширились, и он зажмурился. «Как же ярко! Свет! Выключите свет!» — закричал он и закрыл руками лицо. Станислав щелкнул выключателем, и светильники погасли. Только из окна бил свет уличного фонаря, расположенного через дорогу. «Я вижу», — старик отнял руки от лица и изумленно осматривался. «Я все вижу». Станислав радостно обнял отца, а тот переводил взгляд с одной вещи на другую, будто в первый раз видел эту комнату, пока не остановился на мне. «Спасибо, огромное спасибо». Он привстал, схватил меня за руку и принялся ее трясти. «Спасибо вам, спасибо, вы настоящий волшебник». Из глаз старика лицу потекли крупные слезы. Он рухнул на колени передо мной, продолжая повторять слова благодарности. «Ну что вы, встаньте, мне стало неловко, поэтому я помог детку подняться. Стасик, ты заплатил господину Филатову?» — строго спросил старик, когда немного успокоился и вытер слезы. «Еще нет». Он полез в карман, вытащил сложенные купюры и протянул мне. «Держите. Как и договаривались, 2000. «Накинь сверху еще столько же», — велел старик. Станислав хотел что-то возразить, но не посмел ослушаться и снова полез в кошелек. «Мы договаривались на 2000, поэтому больше я не возьму», — остановил я его и повернулся к старику. «Рад помочь вам. Надеюсь, больше зрение вас не подведет. Мне нужно идти, дед ждет. Передайте привет вашему деду и знайте, что двери нашего дома для вас всегда открыты. Если понадобится помощь, вы всегда можете обратиться к нам. Благодарю». Мы обменялись рукопожатием, и я со спокойной душой вышел из дома Воробьевых. Дед ждал меня у закрытой лавки и заметно волновался. «Ну что, рассказывай», он поспешил мне навстречу. Зрение вернулось к старику. «А вот это тебе», я протянул ему деньги. Старик быстро пересчитал и расплылся в улыбке. 2000. Завтра же налог на землю заплачу. Слушай, Шурик, а откуда ты взял рецепт этого лекарства? Мы двинулись в сторону дома. Ты же сам сказал, что способности во мне открылись, улыбнулся я. Способности-то, может, и открылись, но вряд ли они тебе рецепты надиктовывают. Чую неладное. Признавайся, старик строго посмотрел на меня. Говорить о том, что на самом деле я, великий алхимик империи Торинелли, вселился в тело его внука с помощью эликсира из манускрипта друидов, точно не стоит, но и объясниться нужно, чтобы такое придумать. Может, сказать, что украл один из дневников, про которые он говорил уже не раз. Нет, это легко можно проверить. К тому же сильно сомневаюсь, что в них есть хоть что-то отдаленно напоминающее те зелья, что изготавливаю я. Ну, чего молчишь, нахмурился дед. Если что-то скрываешь, то тебе же боком выйдет. Лучше расскажи все по-честному. В книге прочитал, что тот гриб помогает при проблемах со зрением. Из памяти Саши увидел момент, что тот любил читать. В книге, говоришь, что за книга такая, откуда она у тебя? Заинтересовался он. Ну что за любопытный старик, кислота его раствори. Уже не помню, отмахнулся я. Ну-ну, с подозрением прищурился он. Мы продолжили путь, но тут старика окликнули. Гриша, ты ли это? Через дорогу к нам шел пузатый мужик с добродушным лицом. Кузьма, здорово. Дед обрадовался и обнял Пузана. Давно не виделись. Все хозяйством занимаешься? Цветут твои поля, когда урожай будешь собирать? Мужик тяжело вздохнул и покачал головой. Урожая не осталось с этими тварями. Все сожрали личинки чертовы. Что такое? Какие еще личинки? Да дрянь какая-то налетела еще в мае, а потом через месяц, когда поля зазеленели, черные личинки из-под земли выползли и все сожрали. Он тяжело вздохнул и покачал головой. Хочу завтра с утра в банке кредит взять, чтобы саженцы закупить. Боюсь только, как бы снова личинки не объявились. Тогда придется все хозяйство продавать и на нищенскую пенсию жить. Да, дела. А ты землю обрабатывал от вредителей? Конечно. Столько денег на это потратил. Только толку никакого. Говорят, от этих личинок еще нет средства. Какая-то африканская зараза. Даже не знаю, что делать. У меня же работников 20. У всех семьи. Если твари снова все саженцы сожрут, то я даже зарплату им не смогу заплатить. Могу помочь, я подал голос. Дед и Пузан удивленно переглянулись. Сделаю средства от ваших личинок, продолжил я, и не только от них. После обработки еще лет 10 паразитов не будет. Ну не знаю, с сомнением протянул Кузьма. Столько всего уже распылил и разбросал, а им хоть бы хны. Давайте договоримся так. Я продам вам средства за 1000 рублей. Если паразиты снова появятся, верну вам эту 1000. А если нет, то после сбора урожая заплатите еще 2. Договорились? Я протянул руку. Видя сомнение друга, дед поддержал меня. Кузьма, ты ничего не теряешь. Как сказал мой внук, если паразиты вернутся, ты получишь деньги обратно. Ладно, Пузан пожал мою руку. Делай свое средство. Завтра я буду в городе до обеда. Успеешь? Конечно. Мы с дедом продолжили путь, но я то и дело ловил на себе его внимательный взгляд. И чего он так пялится? Неужели для изготовления отравы от насекомых требуются специальные знания? И это странно, ведь род-то аптекарский. Должны же владеть элементарными знаниями. Вскоре мы были уже дома. Дед спустился в подвал, чтобы проверить, как высох боярышник, а я завалился на диван в гостиной. Недостаток маны сказывался на самочувствии. Вскоре из открытой двери подвала донесся голос деда. «Шурик, а ну иди сюда. Ты хоть понимаешь, что натворил?» Я нехотя поднялся с дивана, ощущая неимоверную усталость, и спустился в подвал. «Ты о чем? Об этом?» Он ткнул пальцем во внутренности змеи в холодильнике. «Ты выпотрошил манозверя. И что? Как это что?» проверяющие могли домой к нам заявиться», — продолжал возмущаться он. «Но ведь не заявились же», — спокойным голосом ответил я и втянул носом эфир, исходящий от потрохов змей. «Идеально подойдет для создания отравы от паразитов. Надо только несколько трав добавить, чтобы усилить эффект. Можно было бы заняться этим прямо сейчас, но маны больше не осталось, и это плохо. Нужно придумать, как восполнять ее». После ужина, состоящего из жареной картошки и маринованных овощей, я поднялся в свою комнату и после физических упражнений, быстро вымотавших меня, завалился в кровать с одним из учебников Насти. Мне предстояло многое узнать, поэтому решил не терять время зря и продолжать заниматься самообразованием. Однако учебник оказался настолько скучным, что меня хватило на пару десятков страниц. Подложив его под подушку, я быстро заснул. Утро началось с пробежки по лесу и контрастного душа. Кстати, душ я оценил. В моем мире мылись либо в ванне, либо в водоеме, либо просто под дождем. Поэтому сильные струи воды бодрили и здорово массировали натруженные мышцы тела. Весь день я провел в лавке, помогая делать деду какую-то инвентаризацию. На самом деле мы просто все перебрали, часть приправ выбросили, остальное взвесили и упаковали в бумажные пакетики. К тому же составили список того, что необходимо собрать, и в каких количествах. Некоторые чаи плохо продавались, другие же были просто на расхват. Когда мы с дедом вернулись домой и снова спустились в подвал, чтобы высушить оставшиеся растения, сверху донесся звук дверного звонка. Послышались голоса, и вскоре из приоткрытой двери подвала показалась голова матери. «Сашка, к тебе Ваня пришел». Я порылся в памяти и узнал, что Ваня – лучший друг владельца тела, студент Тверской магической академии. А Тверь – ближайший крупный город, расположенный не так далеко от Торжка. Для прошлого владельца моего тела вход в академию был закрыт из-за отсутствия маны. Что делать в магической академии, если маны на донышке? Сначала Саша очень горевал по этому поводу и пытался всем доказать, что даже без магической энергии сможет учиться, и пошел на вступительные экзамены. Но с треском их провалил, не сумев показать ничего даже из минимального набора необходимых умений и способностей. «Выкину это, пока нас не засекли», — еле слышно проговорил дед и потянулся к змеиным потрохам, когда я двинулся к лестнице. «Не смей», — прикрикнул я и посмотрел на него из-за насупленных бровей. «Они мне нужны». «Ладно, ладно, что орать-то сразу?» Совсем распоясался, голос на деда повышает. «Вот выпарю, будешь знать», — пробурчал он, но холодильник закрыл и занялся сухим боярышником. Я снова поймал на себе его странный взгляд. Неужели старый пройдоха о чем-то догадывается? Поднявшись в дом, увидел Ваню. Ростом он был примерно как я, но шире в плечах и атлетически сложен. Сразу видно, спортсмен. Мне бы тоже не мешало подкачаться, а то рядом с ним я выглядел как фонарный столб. Мы пожали руки, и я пригласил его в гостиную, где мать уже накрывала на стол. Настя тоже была здесь и, уткнувшись в журнал, рассматривала разряженных девок. Гость поздоровался с моей сестрой, та же внимательно окинув его взглядом, кивнула и, сообщив всем, что идет к себе, удалилась. Мне показалось, что такая встреча расстроила моего друга, но возможно лишь показалось. «Тетя Лида, можно стакан воды?» — попросил Ваня и облизнул пересохшие губы. Кстати, даже издали я чувствовал, что он маг, и, в отличие от меня, с полным магическим источником. Однако выглядел он неважно, бледный, под глазами синева, испарина на лбу. Заболел, что ли? Конечно, сейчас принесу. Может, поужинаешь с нами? Я драников картофельных нажарила, предложила она. Нет, меня мать к ужину ждет. Вы же сами знаете, как у нас с этим строго, 3 раза в день сбор за столом. Матери кажется, что так мы станем сплоченнее, — усмехнулся он, устало опустился в кресло и, тяжело вздохнув, вытер рукавом пот со лба. «Выглядишь неважно», — сказал я. «Второй день хожу как вареный, сил совсем нет. Сегодня еле-еле пару кругов пробежал на стадионе, а завтра в обед должен участвовать в региональных соревнованиях по бегу». Лида принесла стакан и протянула парню. Тот поблагодарил и залпом выпил воду. Из воспоминаний Саши я знал, что они много времени проводили вместе, поэтому никто не знает его лучше, чем этот самый Ваня. И что-то там у него с моей сестрой было. Но вот что об этом память Саши молчала. «Пожалуй, он мне может пригодиться, чтобы побыстрее узнать этот мир и влиться в новую жизнь. Нужна ему помощь. Болит где-нибудь?» — спросил я. «Нигде не болит. Сплю хорошо и ем как обычно. Правда, пить сильно хочется. Сегодня к лекарю ходил, так он только руками развел. Говорит, что не видит никаких нарушений и болезней. Посоветовал больше отдыхать, а мне некогда отдыхать. Соревнование на носу. Я к нему целый год готовился. Академию представляю. Вдруг я уловил знакомый эфир. В моем мире он исходил от слизи головастиков рогатой жабы и использовался для ядовитых пилюль. Сам я таким не занимался, но знавал тех, кто не гнушался убийствами ради золотых монет. Но откуда здесь ядовитый эфир? Неужели от Вани? Слушай, а ты принимал какие-нибудь пилюли? Я внимательно посмотрел на друга. Нет, ничего я не пил, мотнул он головой. А может, случайно проглотил головастика из болота? Продолжал допытываться я. Ну а что, всякое бывает. Конечно, нет. Ты что несешь? Возмутился он. Хм, странно. Хотя, возможно, этот эфир содержится в каких-нибудь грибах или ягодах. А, может, он вообще не имеет отношения к эфиру, а просто запачкался им где-то или наступил, поэтому от него несет смертельным ядом. Есть только один способ это проверить. В это время Лида положила передо мной буханку хлеба и доску с ножом. «Сынок, нарежь хлеба, пожалуйста», — попросила она и принялась накладывать драники по тарелкам. Я взял нож, проверил лезвие, острое, хорошо заточенное. То, что нужно, чтобы осуществить задуманное. Хорошо, но сначала я должен кое-что проверить. Я встал и с ножом в руке двинулся на друга. «Сынок, ты чего?» Изумленно уставилась на меня мать. Ты что удумал?» Заерзал на кресле Ваня. «Это не смешно. Не надо так бояться. Мне всего лишь нужна твоя кровь», — пожал я плечами. Глава 5. Ваня схватил подушку и выставил перед собой. «Не знаю, что ты задумал, но лучше не подходи», — пригрозил он. «Да ладно тебе, мне всего-то нужна капля твоей крови. Дай руку», — велел я, не спуская с него глаз. Знакомый эфир щекотал нос, но я не знал, откуда именно он исходит, поэтому мне и нужна была кровь парня. Ваня помедлил, затем с недоверием покосился на меня, но руку протянул. Я крепко схватил его за запястье и кольнул подушечку среднего пальца. Из небольшой ранки выступила капля крови. Я наклонился над ней и втянул носом. «Ага, я прав. Ты себя очень странно ведешь», — сказал Ваня и, схватив со стола салфетку, обмотал палец. «Зачем ты это сделал?» Хотел убедиться в своей догадке. Я вернул матери нож. «Вымой хорошенько и насухо вытри». «Хорошо, Лида», — которая все это время не сводила с меня настороженного взгляда, с облегчением выдохнула и поспешила на кухню. «Кровь всегда показывает, какие проблемы есть в организме», — сообщил я ему, сев на стул и закинув ногу на ногу. «И какие же у меня проблемы?» — спросил Ваня. «Тебя травит», — спокойным голосом ответил я. «Что кто?» — подпрыгнув в кресле, вытаращился он на меня. «Откуда мне знать?» — пожал я плечами. «В твоем организме яд, который делает тебя вялым, забирает силы. Если это продолжится, ты ослабнешь настолько, что просто умрешь». Видя, как парень еще сильнее побледнел, я понял, что нужно было сказать об этом как-то помягче. «Да, дипломат из меня так себе. Что же мне теперь делать?» — упавшим голосом спросил он. «Больше не допускать попадания яда в свой организм. Судя по эфиру, этот яд не из летучих, поэтому попадает в твой организм через рот. Этого не может быть», — возмутился он. «Я уже месяц на каникулах, питаюсь только дома. Значит, отравитель находится среди твоих домашних». «Брехня. Шурик, скажи, что ты пошутил». Ваня явно не хотел признать, что его травит кто-то из своих. «Можешь не верить, но если продолжишь принимать этот яд, то совсем скоро умрешь». Ваня насупился и уставился в окно, обдумывая услышанное. «Я же до сих пор чувствовал запах эфира яда в носу. Это была одна из моих способностей. Остальные люди не могут определять его так, как я. Ну или я просто не встречал таких. Остальные способны учуять только аромат растения, но не его эфир, который выдает все свойства». «Саша, позови сестру и деда и садитесь ужинать», — сказала мать. «Ваня, может, и ты с нами?» «Спасибо, тетя Лида, но меня ждут». Он поднялся и уже двинулся к двери, но остановился и с потерянным видом спросил меня. «Что же мне делать? Уйти из дома? Я могу помочь найти, в чем или как тебе дают яд. Если хочешь, конечно», — предложил я. «Хочу. Пойдем прямо сейчас, а то после твоих слов мне кусок в горло не полезет». Мы вышли из дома и подошли к роскошному автомобилю Вани. Память подсказала, что Ваня из обеспеченной княжеской семьи, а с бывшим владельцем тела они дружат со школьных времен. Правда, родители Вани не были в восторге от дружбы с изгоем из опального рода, но ничего поделать с этим не смогли. Я сел в машину и осмотрелся. Какие-то кнопки, рычажки, руль, лампочки. Мне с таким сталкиваться еще не приходилось. В моем мире простолюдины ездили на повозках, телегах или конях, маги же использовали кто во что гораст. Орлы, гидры, слоны, гигантские змеи, вепри и тому подобное. А когда Ваня завел двигатель и поехал в сторону дома, у меня сердце сжалось от восторга. Юху-у-у. Так быстро я перемещался только верхом на гуранском рогатом мамонте, когда убегал от туземцев полуострова Наравия. А можешь еще поднажать? Я высунул руку из окна навстречу потока ветра. Могу, улыбнулся Ваня и вдавил педаль. Машина зарычала, как раненый бегемот, и понеслась по дороге, огибая другие автомобили. А-а, горгоново безумие е-е. За боковым окном мелькали дома, ветер врывался в салон автомобиля, а я вцепился в сиденье и просто кайфовал. Это было чем-то похоже на тот полет, когда я превратился в горгулью. Однако вскоре Ване пришлось притормозить, и машина покатила по узкой дороге между домов. Пока ехали, я смотрел в окно. Память тела помогала, но увидеть все собственными глазами было намного лучше. Городок оказался достаточно большим по меркам моего прошлого мира, и на удивление красивым и чистым. На дорогах не валялись коровьи лепешки, свиньи не храпели в луже посреди дороги, из огородов не торчали пугало. Да и огородов тут особо не наблюдалось. Вскоре мы въехали в ворота и подкатили к крыльцу роскошного трехэтажного особняка. «Да, это вам не хибара рода Филатовых. Ты придешь завтра на соревнования?» – спросил Ваня, когда мы вышли из машины и подошли к большим двустворчатым дверям. «Конечно», – кивнул я. «Мне очень интересно посмотреть, как проходят соревнования в этом мире. В своем я никогда не пропускал состязания гладиаторов и магов. Однажды даже сам участвовал и взял призовое место. Правда, ради этого пришлось противника превратить в статую на время. Думаю, те три дня, что он простоял без движения, облепленный пометом птиц, пошли ему на пользу, и он больше не выступал со слабеньким зельем превращения против такого сильного алхимика, как я». «Куда и во сколько?» – уточнил я. «Завтра в 2 часа дня на центральном стадионе». «Понял. Буду», – порывшись в памяти, кивнул я. Ваня занес руку над дверным звонком, но тут повернулся ко мне и прошептал. «Слушай, а как ты будешь искать яд? По запаху. Дай мне понюхать все, что будешь есть и пить. Ты это умеешь? Раньше я за тобой не замечал подобного таланта. Раньше его и не было», – хмыкнул я. «Ладно», – как-то неуверенно кивнул мой друг. Дверь перед нами открыл дворецкий в синей ливрее и учтиво поклонился. «Вот это мне по душе», — сразу вспомнился родительский дом. «Там всегда было много слуг. Я же предпочитал жить один, хотя временами посещала мысль нанять хотя бы садовника, но я тут же отметал эту идею. Все же мои эксперименты со снадобьями и пилюлями были очень опасны, не хотелось хоронить случайно попавших под удар слуг. Ну, наконец-то, мы уже заждались. Где ты пропадал?» Возмущенно проговорила мать Вани, когда мы зашли в просторную столовую, но, увидев меня, с заметным усилием натянула неестественную улыбку. «Саша, здравствуй, добрый вечер, я порылся в памяти Шурика, ваше сиятельство, именно так ее было положено называть, ну ладно, мне не сложно». Мать Вани была довольно крупной дамой в строгом сиреневом платье и с черными кудрями, обрамляющими лицо. Она всегда была холодна с Сашей, в отличие от ее мужа, князя Савельева. Тот искренне сочувствовал семье Филатовых и пытался поддержать, но дед отказывался от подачек, поэтому князь периодически закупал у него крупную партию чая. Отца семейства сейчас за столом не было. Батя уехал по делам в столицу, будто прочитав мои мысли, пояснил Ваня. Я втянул носом, но здесь было столько запахов, что почувствовать сходу яд было практически невозможно. Нужно работать прицельно, чтобы не ошибиться. «Саша поужинает с нами», — сказал Ваня и велел слуге принести еще один набор приборов. Княгиня сдержанно кивнул. «Я же осмотрелся. Над нами, сверкая огнями, висела громоздкая хрустальная люстра. В 3 шкафах со стеклянными дверцами виднелась посуда и бутылки с напитками. Окна занавешены тяжелыми красными шторами. 3 слуг меняли блюда и обслуживали присутствующих. Также за столом сидели 2 сестры Вани, близняшки на выданье. Они так сильно походили друг на друга, что даже прошлый Саша не мог угадать, кто есть кто. Пухлые блондинки в розовых платьях и с надменными, будто фарфоровыми, лицами. Память подсказала, что они учились на первом курсе магической академии, чем очень гордились и постоянно подкалывали Сашу, которому вход в академию был закрыт. Напротив нас сидели десятилетний брат Жорик, беззубая бабка, увешанная бриллиантами, и слащавого вида мужик с прилизанными волосами и гладковыбритым лицом. Насчет мужика память молчала, Саша его не знал. «Знакомьтесь, Александр Филатов», — указал Ваня на меня незнакомому мужику. «А это мой дядя Семен Леонидович». Память подсказала правильное приветствие, что я сразу и выполнил. «Филатов», — задумчиво проговорил слащавый, откинулся на спинку стула и внимательно оглядел меня. «Ты из того аптекарского рода, который, из того самого», прервал я его и с вызовом посмотрел в глаза. «Какие-то проблемы?» Семен Леонидович опешил на мгновение, затем склонился над тарелкой и буркнул. «Никаких. И так все понятно. Надо быть учтивее со старшими». Я пропустил мимо ушей его последние слова. И кстати, у меня сразу закралась мысль. А не этот ли слащавый дядька травит племянника? Мутный он какой-то, и глазки бегают. Расторопный слуга поставил передо мной тарелки и столовые приборы. Я положил себе пару хорошо прожаренных кусков мяса и насыпал нарезанных соломкой свежих овощей. Яда здесь точно не было, зато от аппетитного запаха засосало под ложечкой. Сестры Вани весело щебетали с матерью и упорно делали вид, что не замечают меня. Брат Жорик, наоборот, не сводил заинтересованного взгляда, уплетая большой кусок пирога. Ваня подтянул к себе блюдо с жареной рыбой и еле слышно спросил: «Можно мне это съесть?» Я втянул носом и кивнул. «Все чисто». Друг с облегчением выдохнул и принялся за еду, но, как только взял кусок белого хлеба и поднес ко рту, остановился и снова дернулся ко мне. «Чисто», — шепотом сказал я. «Что это вы там делаете?» — заинтересовался Жорик. «Ничего», — ответил Ваня. «Нет, ты врешь, я все видел», — упрямо заявил он. Княгиня и остальные с интересом уставились на нас. Ваня раскраснелся, ведь не мог же он признаться, что проверяет еду на наличие яда за семейным ужином. Я пришел ему на выручку. Скоро соревнования, поэтому я, как аптекарь, слежу за питанием Вани. Все же я больше знаю о пользе и вреде различных продуктов. Это правильно, прошамкала беззубая старуха. Все это изобилие только вредит. Вот в наше время. Матушка, не стоит постоянно вспоминать былые времена, сухо проговорила княгиня. Вкусная еда еще никому не вредила. Я бы, конечно, поспорил, но решил не влезать в их семейные дела. Время было уже позднее, а на столе стояли пирожные с масляным кремом, жирная свиная рулька, много сладостей и выпечки. По всему видно, что в этой семье любит вкусно покушать. Кроме атлетически сложенного Вани и тощей старухи, все остальные имели избыточный вес. Весь ужин парень подсовывал мне то одно, то другое блюдо, но яда в них не было. Хм, как же его тогда травит? После ужина мы с Ваней поднялись в его комнату. Размером она была не меньше нашей гостиной и обставлена новой мебелью, различными приборами непонятного назначения. Ваня нажал пару кнопок на устройстве, как подсказала память, под названием «Музыкальный центр», и из него полилась музыка. Очень удобно, не нужно бардов звать или оркестр приглашать. Кстати, музыка пусть и звучала странно, но не раздражала. «Ты все еще думаешь, что меня травит?» — спросил он. «Мы всегда едим все вместе. Традиция такая. Конечно, тебя травит, иначе как в твоей крови оказался яд? Слушай, а может, ты сам какие-нибудь пилюли пьешь, или еще какие-нибудь добавки?» «Ничего я не пью. Это незаконно», — возмутился он. «Нас же проверяют, чтобы никто не воспользовался магическим усилением». Я опустился в мягкое кресло у письменного стола и задумался. В воздухе витал легкий эфир яда. Возможно, это от самого Вани, ведь я учуял его в своей гостиной. «Пить хочется после рыбы», — Ваня подошел к графину с водой, откупорил стеклянную пробку и налил в стакан. «Стой!» Я подбежал к нему и отобрал стакан. «Ты чего, тоже хочешь?» «Нет, здесь яд». От воды поднимался невидимый эфир, заполняя комнату. Безвкусный, прозрачный яд растворили в воде. Если бы не моя способность, я бы тоже не смог определить его. «Не может быть», — выдавил Ваня ошарашенно. «Воду наливают каждый день. Я же говорил, что постоянно пить хочется. Кто наливает?» «Слуга», — пожал он плечами. «В моей комнате обычно убирается Гришка. Значит, с ним нужно поговорить», — подытожил я. Мы спустились вниз и зашли на кухню, где две служанки мыли посуду, а дородная повариха убирала остатки ужина по прозрачным ящичкам. «Где Гриша?» – осмотревшись, спросил Ваня. «Он прибирается в столовой. Может, я смогу помочь?» – участливо спросила повариха и смахнула прядь волос с раскрасневшегося лица. «Нет», – бросил через плечо Ваня. «Мы двинулись к столовой. Молодой веснушчатый слуга аккуратно складывал на поднос грязную фарфоровую посуду. «Гришка, зачем ты меня травишь?» – грозно спросил Ваня и навис над ним. Тот испуганно охнул. Уронил поднос с жалобно зазвеневшими тарелками на стол и прижал руки к груди. «Иван Владиславович, о чем вы?» «Я ничего не делал», – пролепетал он. «В графине с водой мы нашли яд, а в моей комнате прибираешься ты, поэтому нет смысла отпираться», – наседал Ваня. «Воду наливают на кухне, а я только приношу. Клянусь, я здесь ни при чем», – жалобно пробормотал он. Озадаченный Ваня посмотрел на меня и с сомнением спросил. «Может, действительно, не он?» Я тоже не был уверен, что к отравлению причастен этот пугливый юноша. Зачем ему травить одного из хозяев? Однако все же стоило проверить. Я подошел поближе и велел. «Протяни руки». «Зачем?» – насторожился слуга. «Делай, как велено», – прикрикнул друг. Гришка вытер руки о штаны и протянул ко мне ладонями вверх. Я закрыл глаза и втянул носом. «Ну, теперь все ясно. Это он. Эфир яда остался на руках». Парень рванул к двери, но я преградил ему пути, швырнул на диванчик у стены. «Говори, зачем ты травил своего господина?» Я схватил его за ворот пиджака. «Я ничего не делал», — взвизгнул он. «Не делал? Ну тогда ты не откажешься от стакана воды из графина в комнате Ивана Владиславовича», — усмехнулся я и добавил зловещим тоном. «И я туда еще кое-что капну. Я же аптекарь, не знаешь, и поверь, тебе не понравится. Ваня, принеси графин. Если Гришка откажется пить, то мы ему с радостью поможем утолить жажду». «Не надо, я все скажу», — упавшим голосом проговорил слуга и опустил голову. «Мне заплатили, сказали, что это не опасно, только сон будет крепче». И он, действительно, стал крепче. Слуга с надеждой посмотрел на Ивана. «Кто заплатил?» — спросил я, но Гришка не торопился отвечать. «Отвечай, скотина, пока я тебе ноги не переломал», — взорвался Ваня. «Я не знаю. Мужик какой-то незнакомый на улице подошел ко мне, сказал, что поклонник таланта хозяина, дал денег и записку. Там было велено добавлять 3 капли раствора в графин с водой», — выпалил испуганный слуга. «И как долго ты должен был травить меня?» — с заметным усилием взяв себя в руки, — спросил друг. «Пока соревнования не пройдут», — раскрасневшийся Гришка не смел поднять взгляд от пола. «Но не травить», — он заверил, что это сюрприз, и это лишь витамины, которые помогут вам. «Хозяин, значит, обо мне заботился», — хмуро покачал головой Ваня. «Ах ты, гнида». В это время в дверях появилась встревоженная графиня, а за ней повариха и еще парочка слуг. Ваня вкратце рассказал о том, что произошло. «Да как ты посмел вредить моему сыну, отребье?» — взревела женщина и влепила слуге смачную пощечину. Тот рухнул на пол, но тут же вскочил обратно и рванул к двери. На этот раз его остановили остальные слуги и, скрутив руки, подвели к хозяйке. «Эх, убить бы тебя и в лесу закопать», — заявила она, прожигая его взглядом. «Не еет, умоляю, не надо, о!» — взвыл он, резко дернулся, вырвался из захвата и бросился к раскрытому окну. Недолго думая, я схватил со стола солонку и запулил ему в голову. Слуга охнул и свалился без сознания. «Хороший бросок», — похвалил Ваня и поднял вверх большой палец. «Не знаю, что это за жест, но, похоже, одобрительный. Надо же, 5 лет работал и такую подлость сотворил», — проворчала тем временем слегка успокоившаяся мать Вани. «В прошлом веке тебя бы точно закопали, а сейчас цивилизация», — последнее непонятное мне слово она произнесла с нескрываемым сарказмом. Пока слуги приводили в сознание Гришку, графиня вызвала полицию, как подсказала память, так называются местные законники. «Больше мне здесь делать было нечего, поэтому я попрощался и двинулся к выходу. Сашка, давай я тебя отвезу домой», — предложил Ваня. «Не надо, пройдусь». «Ну ладно, спасибо тебе», — он протянул руку. «Правда, я так и не понял, как ты смог учуять яд в воде. По мне, в графине была совершенно обычная вода. Это секретная способность аптекарей», — подмигнул я. «Будь здоров, к утру организм очистится от яда. Будешь, как огурчик. Надеюсь, завтра буду ждать тебя на соревнованиях. Не забудь», — напомнил он. Я кивнул, вышел на улицу и не спеша двинулся в сторону дома. Я бы мог предложить Ване зелье скорости, но решил, что не стоит злоупотреблять своими знаниями в этом мире. Он честно готовился к соревнованиям, поэтому пусть честно победит, ну или проиграет. когда проходил мимо особняков, еле сдерживался, чтобы не перелезть через ограду и не нарвать моноросов, которые здесь росли в большом количестве. По всей видимости, растения использовали только для красоты, не понимая, какой ценный эфир в них содержится. Ограничения, которые стоят на моей новой семье, сильно сдерживают мои способности, что мне совсем не нравится. Накопленной маны едва хватает на создание несложного средства. И если я буду тратить его на зелья для других, то не хватит на совершенствование собственного худосочного тела, а его надо хорошенько прокачать. Ситуация с волком показала, насколько я слаб. Ведь в прошлой жизни я бы не допустил, чтобы враг добрался до меня и с легкостью свернул бы ему шею голыми руками. Когда добрался до особняка, была уже полночь, но из кухни доносился голос Лиды. Она разговаривала с кем-то по телефону. «Госпожа Маргарита, я очень польщена, что вы так цените меня, но пока не буду продавать свою ману. В последнее время я слишком часто злоупотребляла этим, поэтому чувствую себя неважно. Конечно, мы нуждаемся в деньгах, но я понимаю, что мана с моими способностями лучше всего поддерживает вашу красоту. Но, хорошо, я быстро подошел к ней и забрал телефон. Алло, это Александр Филатов. Хочу сказать, что моя мать больше не будет продавать свою ману», — решительно заявил я. На той стороне замолчали, затем послышался вздох разочарования и довольно приятный женский голос ответил: «Очень жаль, аптекарские способности вашей матушки хорошо сказываются на моей коже. Может, она все же решится, и тогда могу предложить кое-что получше», — прервал я ее. «И что же это?» — заинтересовалась она. «Лучше обсудить это при личной встрече. Уверяю вас, это гораздо лучше маны моей матери». «Хм, а вы меня заинтриговали, Александр. Не хотелось бы затягивать это дело. Сможете подойти ко мне прямо сейчас?» «Скоро буду», — заверил я. Глава 6. «Где живет эта Завьялова?» — спросил я у Лиды и вернул ей телефон. «Что ты задумал?» — насторожилась она. «Какое такое у тебя к ней предложение?» «Ничего особенного», — отмахнулся я. «Сделаю омолаживающее средство для лица в обмен на артефакт поглощения». «С каких пор ты умеешь делать такие средства?» Мать пристально уставилась на меня, однако выкручиваться не пришлось. В дверях появился дед. «Пусть идет и договаривается», — строго произнес он. «Но Григорий Афанасьевич», — возмутилась она, — «он знает, что делает, Лида. Не надо ему мешать». Мать непонимающе уставилась на нас, но протяжно выдохнула и кивнула. «Хорошо, иди. Но помни, что баронесса очень, как бы это помягче сказать, любит молодых людей. Помнишь скандал в прошлом году с сыном начальника пожарной части? Так вот, брось ты, Лида. Нашла о чем волноваться», — отдернул ее дед. «Наш Сашка на эту старую грымзу даже не посмотрит. Она даже старше меня лет на 20. «Но с моей маной она выглядит очень молодо», — возразила женщина. «Иди, Шурик, пока карга спать не легла», — сказал дед. «Она живет, если вдруг не помнишь, через 2 квартала отсюда, за пекарней Воробьевых в зеленом доме. Только не задерживайся», — попросила мать. Я вышел на улицу и двинулся в сторону дома баронессы Завьяловой. Пекарню я видел по пути в лавку, поэтому знал, куда идти. «Григорий Афанасьевич, может, объяснитесь?» — возмущенно выпалила Лида. «Что значит, он знает, что делает? Откуда он может что-то знать? Сидит в своем телефоне с утра до вечера, ничем не увлекается, никуда не ходит». Старик Филатов сел за стол и указал ей на стул напротив. «Садись, нам нужно поговорить». Женщина плюхнулась на стул, сложила руки на груди и выжидательно уставилась на свекра, который с трудом подбирал слова. На самом деле Григорий Афанасьевич весь день провел в раздумьях. После падения с лестницы Сашка очень сильно изменился. Он будто стал другим человеком. К тому же эти отвары, которые он ни с того ни с сего начал готовить. Сначала мужчина думал, что внук стянул из сейфа один из дневников с аптекарскими рецептами, но оказалось, что все они на месте. А когда сегодня позвонил старик Воробьев и в течение получаса благодарил за лекарство и расписывал, как хорошо он теперь видит, Филатов понял, что это не просто везение или подсмотренный рецепт, а настоящий дар. Теперь надо это объяснить матери Саши, ведь она тоже должна об этом знать. «Лида, ты же видела наши родовые аптекарские дневники?» — издалека начал он. «Видела. Неужели украл? Паршивец, ведь знает, что нам запретили ими пользоваться». «Нет-нет, все на месте. Я не о том. Как ты думаешь, Откуда они вообще взялись? Все члены вашего рода записывали туда удачные рецепты. Разве нет? Заинтересовалась она. Все, да не все, загадочно произнес старик. Эти дневники создавали те, кто имел сильный дар мастера аптекарской магии. Они рождались такими и с самого детства демонстрировали свой талант. У них была особая связь с природой, поэтому они могли создать лекарства от любой болезни. Остальные члены рода лишь дополняли или дорабатывали эти рецепты. Последним сильным магом в нашем роду был мой прадед Селиверст. Вы думаете? Ахнула она и прижала руку к рту. Да, кивнул старик Филатов. Похоже, в нашем Шурике открылся этот дар. Поэтому наша с тобой задача сделать все, чтобы помочь ему развиваться. А если об этом узнают имперские служаки, ужаснулась она, они же посадят Сашку. Не посадят, пусть сначала докажут, сурово сдвинул брови дед. Но внуку я палки в колеса вставлять не буду. Значит, пришло время, чтобы в нашем роду вновь появился мастер. Лида смахнула выступившие слезы и решительно кивнула. Вы правы, мы ему поможем. Через 20 минут я стоял у ворот величественного зеленого здания, утопающего в тени огромных деревьев. Двор не был освещен, подсвечена только дорожка до крыльца. Тут я заметил, как от садовой скамьи отделилась тень и двинулась мне навстречу. Это была служанка в белом чепце. «Вы, Александр Филатов?» – уточнила пожилая женщина через фигурные кованые ворота. «Да, это я. Прошу, идите за мной. Баронесса ждет вас в своей комнате». Она открыла створку ворот и пропустила меня внутрь. Мы зашли в дом и направились к лестнице на второй этаж. Было видно, что Завьялова богата. Картины в позолоченных рамах, статуи, фрески и лепнина. Под ногами носились и тявкали белые пушистые собачки. Я порылся в воспоминаниях, но не увидел баронессу. Шурика не и слышал, но лично не был знаком и не знал, как та выглядит. Ну что ж, отличный повод создать о себе нужное впечатление. А то предыдущего владельца тела никто всерьез не воспринимал. Служанка привела меня к белоснежной двери и несмело постучала. «Войдите», — послышался властный голос, и я узнал баронессу. Служанка глубоко вдохнула, задержала дыхание и распахнула передо мной дверь. «Горгоново безумие! Чем здесь так воняет? Благовония или кто-то сдох? Как здесь живут люди, если даже у такого опытного алхимика, как у меня, сперло дыхание?» «Я же сейчас задохнусь». Зажав нос рукой, я зашел в комнату. Сквозь дым горящих ароматных палочек разглядел большую белоснежную кровать с балдахином. На ней лежала женщина в красном атласном халате, обнажив одну ногу. Из-за дыма я не мог разглядеть ее лицо.